Акимов, напиши резолюцию в просьбе отказать всем и приступайте к делу. Сам Возвышаев уехал на агроучасток, завалился на кожаный диван и заснул праведным сном хорошо поработавшего человека. Ему приснился сон, будто он оказался в Москве на Красной площади. Идет чинно, строевым шагом печатает сапоги на брусчатке, так что гул идет. Подходит к проходной у Спасской башни к часовому с винтовкой и спрашивает. «Я на доклад к самому Сталину». «Что за доклад?» — спрашивает часовой. «Я весь район к коммунизму привел первым». «А где твои люди?» «Они уже там, за воротами». Вдруг раскрываются кремлевские ворота, и оттуда вылетает табун разъяренных лошадей, и все бросаются на него, Возвышаева. Он было хотел увернуться от них, в будку к часовому прошмыгнуть, но часовой схватил его за плечи и давай толкать под лошадей. У Возвышаева сердце зашлось. Он хотел крикнуть во все горло, но грудь его была сдавлена, воздуху не хватало, и он только слабо промычал и очнулся. Перед ним стоял одетый Чубуков и тряс его за плечи. — Очнись же, Никанор Степанович! — В чем дело? Что случилось? Возвышаев сел на диван, огляделся. В комнате горела настольная лампа, в окнах чернота, Чубуков весь в снегу. — Беда! Веритье взбунтовалось, — сказал Чубуков, садясь на стул. — Одевайтесь. — Что? — Возвышаев глянул на карманные часы. Он в брюках спал. Было 6 часов утра. И заторопился, скинул одеяло, босым в 2 прыжка достиг порога, мигом натянул сапоги и на ходу, застегивая френч, натягивая бекешу, спрашивал. — Подробности живо. Прибежал Доброхотов под утро к нам в Гордеевский совет. Говорит, что вечером пришли к ним в веритье гордеевские мужики и рассказали, что их в колхоз загоняют, а завтра, мол, и за вас примутся. Ночью все веритье забудоражилось, бабы, старухи поднялись и пошли общественные кормушки ломать. Все переломали и доски выбросили на дорогу. Ну и черт с ними, с кормушками, новые построим. Все равно проводите в 12 собрания и собирайте 7 фонд, скот и все такое прочее. Не с кем проводить собрание-то. Мужики все сбежали. Куда? — рявкнул Возвышаев, проверяя барабан нагана. — В лес. Только теперь дошло до Возвышаева. Он обалдело поглядел на Чубукова, спрятал в карман наган и сказал. — Соедините меня с районом, с милицией. Телефон не работает. Между веритьем и Гордеевым столб повален, провода порваны. На мрачном лице Чубукова застыла смертельная усталость. — Так... Тогда я сам поеду. Езжайте в объезд через мельницу. Гордеевым ехать не советую, там тоже неспокойно. Так, ясно. 7 фонд собрали? Собрали. Наложили 15 штрафов, провели 10 конфискаций. 4 оказали сопротивление, взяли их под арест. В кладовой сидят, может, выпустить. Чубуков медлил, боялся сказать, что их могут освободить силой, потому смотрел себе под ноги. — Ты чего, или боишься? — Когда мужики всем миром подымаются, тут все может быть. Бывало, они нашего брата живьем закапывали. — Не бойся, теперь земля мерзлая, — нервно усмехнулся Возвышаев. — Сидите здесь, на агроучастке. — Вы все вооружены, кто вас тронет. К вечеру привезу подкрепление. На 10 подводах всю милицию на ноги поставлю. К 20 февраля весь куст должен быть коллективизирован. Точка. Пошли запрягать. Возвышаев задул лампу, и они вышли во двор. Глава 14.